Глава 5. Линаэль. «Должно быть, эта штука жутко дорогая», – заметила я, лежа на животе на кровати Райнера с вещателем. Устроив его перед собой, я старательно вывела на мерцающей поверхности металлической пластины слово «Привет», после чего ввела имя сидящего рядом дракона. Сообщение отправилось. Райнер отложил бумаги в сторону, поправил узкие очки на носу, которые надевал почему-то только в своей комнате, и коснулся кончиком пальца поверхности своего вещателя. «Достаточно, дорогая», – признал он, возвращаясь к своим бумагам. «Но Веригия, хоть и бедна магической силой, богата природными ресурсами. Поэтому драконы обычно не испытывают никакого стеснения в средствах». «Почему мы тогда не поделимся своими ресурсами с людьми? Как так получилось, что драконы владеют всем этим?» Он взглянул на меня поверх очков. Странным образом они совершенно не портили его образ. И скорее наоборот, вызывали какой-то особый интерес к этому мужчине. Спокойствие и ум, которые, как я успела понять, редко встречаются у огненных драконов, именно потому он и стал профессором. Исторически так сложилось, что изначально люди Вериги выполняли роль рабов. «Рабов?» – искренне удивилась я и села на кровати, скрестив ноги бабочкой. «Дешевая рабочая сила», – кивнул Райнер и повернулся ко мне, закинув ногу на ногу. В течение нескольких столетий в Веригию переносили людей из других миров разными способами. Кого-то по договору, кого-то сиротой или в условиях больших потрясений, кого-то попросту похищали. Из-за этого о нас сложилось много мифов и легенд, особенно учитывая, что выбирали исключительно не обладающих даром людей. После проклятия стали в основном поставлять молодых девушек для удовлетворения сексуальных аппетитов. Я немного поежилась. В некотором смысле Райнер поступил со мной похожим образом. Спас осиротевшую деревенскую девушку из лап гончих и забрал к себе в ледяной замок. Кому расскажешь, пальцем у виска покрутят. «После легализации магов Вериги ситуация стала постепенно меняться», – задумчиво продолжил дракон. «Люди становились все более значимыми в делах нашего маленького мира и за его пределами. Но так как ресурсы все равно остаются в руках драконов, люди выполняют в основном функции наемного персонала. Они могут занимать высокие посты, управлять крупными компаниями, но они не владеют ресурсами». «Как-то это нечестно. Думаю, не за горами тот день, когда самые сообразительные из людей смогут заработать достаточно на таких позициях, чтобы начать выкупать имущество, и расслоение станет все менее заметным. А пока живем с тем, что есть». После этих слов он снова вернулся к бумагам. До ужина оставалось не так много времени, и я маялась, ожидая, когда, наконец, он отвлечется от своих профессорских дел. Взяв в руки учебник по истории Веригии, который и навел меня на мысли о роли человека среди драконов, я снова попыталась сосредоточиться. Но строчки прыгали. Слова отказывались складываться в стройную и очень скучную историю межклановых конфликтов ранней эпохи. Я опустила книгу так, чтобы посмотреть из-за нее на Райнера. Он был занят. Что-то чиркал на бумагах, быстро выводил буквы на вещателе. Как бы его отвлечь? Почему он такой холодный и спокойный, хотя мы, наконец, остались одни? У меня совсем не было никакого опыта в такого рода играх, и от каждой мысли в эту сторону у меня кровь приливала к щекам. Вещатель Райнера издал тихую трель. Он взглянул на поверхность пластины и стал быстрыми, немного нервными движениями раскладывать бумаги в несколько стопок. Одну из них сунул в папку и вместе с ней встал со стула. «Я на заседании по поводу отчисления сектантов», – сказал он, рассматривая себя в зеркало и поправляя немного растрепанные алые волосы. «Ставить огненный барьер не буду, ключи на столе. Если не вернешься ко времени комендантского часа, вернусь», – поспешно сообщила я и улыбнулась. «Ведь, по сути, этим он сказал, что я вольна быть где угодно и с кем угодно». Это согрело душу, хоть и вызвало легкое беспокойство. «Тогда до вечера». Он едва заметно подмигнул, сделал пару шагов к двери. Потом вспомнил про очки, оставил их на столе и чуть не бегом покинул комнату. Я разочарованно выдохнула и упала боком на кровать, не выпуская закрывшуюся книгу из рук. Так ждала, когда наконец закончатся занятия и мы сможем уединиться. Ради чего? Чтобы обсудить исторический период ранних клановых войн или человеческого рабства, про которое все давно забыли? Я снова взглянула на часы и решила, что можно идти на ужин. Профессора имели свою маленькую столовую, и мы с Райнером никогда не пересекались в общей. Кроме того случая, когда он пришел за мной только ради того, чтобы заставить держаться подальше от Тео. Поэтому я не знала даже времени, когда у профессорского состава завтрак, обед и ужин. И от этого почему-то было немного тоскливо. Эрику я в столовой тоже не нашла. Наверное, стоило спуститься вниз в выделенный нам чулан и позвать ее лично. Ужин только начался, и даже повара не закончили выкладывать блюда на выдачу. Само собой, в это время еще почти никого не было. Не то чтобы мне так уж хотелось есть. Скорее, категорически не хотелось читать учебник по истории, от которого глаза упорно закрывались. К тому же была надежда, что если я убью здесь побольше времени, то меньше придется ждать дракона домой. Сев со своим подносом за первый попавшийся столик, я тупо уставилась на еду. Кормили здесь здорово. Лучше, чем когда-либо в моей жизни. И совсем не требовали за это никакой платы. Но аппетита все равно почти не было, и я лениво стала ковыряться в тарелке. «О, как хорошо, что я тебя встретил!» – раздался задорный мужской голос. Прямо передо мной остановился пятикурсник факультета безопасности, Кристиан Саргон. Его коротко стриженные рыжие с красным отливом волосы стояли торчком. «Ты меня искал?» – удивленно спросила я и подвинулась, позволив Кристиану сесть рядом и поставить свой поднос. «Я же первокурсников курирую», – напомнил он. «Вот переживал за тебя. Сначала на экскурсию не пришла, потом в окно влезла, потом эта история с Тео». «Слышал, тебя на нарушении правил застукал профессор Райнер. Как, не наказали?» «Ну...» – я смущенно отвела взгляд. «Наказать не наказали, но приятного мало». «Фух, хвала богине. Если что, сразу иди ко мне. Он вроде как мой дядя по маминой линии, так что у меня есть кое-какие рычаги давления. Но все равно не понаслышке знаю, каким он может быть суровым, если разозлиться. Так что лучше сильно ему глаза не мозоль». «Хорошо», – кивнула я, ковыряясь в тарелке. «Так он, значит, любит блюсти правила? Скорее, не склонен к жалости, когда доходит до наказания. А если сам правила нарушит, себя тоже будет наказывать по всей строгости?» Кристиан посмотрел на меня озадаченно. «Какие странные у тебя вопросы. Не знаю даже, я еще ни разу ни за чем запретным его не замечал. Я пожала плечами, дескать, ну ладно, нет так нет. Кстати, я тут немного пообщался с твоими одногруппниками», добавил он, макая кусок хлеба в бульон своего рагу. «Говорят, ты пока не особенно с ними ладишь». «Скорее, это они со мной не ладят», – ответила я. «Почему-то им не очень нравятся драконы, которые владеют только одной стихией и не укротили вторую ипостась». «Стереотипы», – хмыкнул Кристиан. «Причин для проблем с укрощением может быть множество. А одна стихия чаще всего доступна чистокровным драконам, так что этот факт играет скорее в твою пользу. Насчет драконицы можешь не волноваться. Чаще всего контакт устанавливается, как только теряешь девственность. Так что тебе недолго осталось на своих двоих ходить». Я проглотила кусок мяса и с подозрением повела головой. «Это ты сейчас предлагаешь мне свою посильную помощь?» Он чуть не поперхнулся и помотал головой. «Если бы предлагал, так бы прямо и сказал. Но мне кажется, что ты достаточно взрослая и самостоятельная девушка, чтобы самой попросить у того, кому готова будешь довериться. А так, мне несложно, конечно». «Спасибо, пока не нужно», – ответила я, невольно улыбнувшись. «Думаю, все и так в порядке». «Тебе надо просто влиться в коллектив», – продолжил Кристиан. «И вот тут у меня уже есть конкретное предложение». Он вытащил из своей сумки две ярких бумажки и протянул их мне. «Что это?» – я взяла в руки бумажки и быстро пробежалась глазами по строчкам. «Только раз в году. Грандиозное событие. День рождения легендарных близнецов Вейлора и Тейлора Саргонов. Если у тебя есть этот флаер, значит, у тебя есть право прийти на самый грандиозный праздник года». Дальше значилась дата, время и место проведения. Шестой этаж жилого комплекса «Большой конференц-зал». «Ну как, составишь мне пару?» «Я? Тебе?» «Ну да. Разок появишься со мной на публике, тебя зауважают. Меня-то все знают. Сделаем вид, что между нами какие-то шуры-муры, а на следующий день скажу, что ты мне не дала. На мою репутацию сильно не повлияет, а на тебя сразу с уважением смотреть начнут». «Хорошо», – кивнула я. «Только ведь твои друзья по запаху могут догадаться, что между нами ничего нет». «А мы сделаем так, чтобы не догадались», – подмигнул Кристиан. «Я тебя буду ждать завтра, здесь же, и в это же время. Обсудим». Я в некотором сомнении оглянулась, отчасти ожидая, что Райнер сейчас появится здесь и, раздувая ноздри, заявит, что я не должна общаться с этим человеком. Иначе обязательно попаду в неприятности. После того, что произошло прошлой ночью, я не особенно горела желанием соглашаться на предложение почти незнакомых парней. С другой стороны, Кристиан упомянул, что Райнер – его дядя. «Договорились», – кивнула я, решив, что отказаться всегда успею и предварительно посоветуюсь с Райнером. Некоторое время мы сидели, обсуждая учебу, и когда Кристиан уже собрался уходить, рядом с нами остановился незнакомый мне парень. Саргон. Огненный. Скрестил руки на груди и, указав на меня подбородком, обратился к Крису. «Знаешь ее?» «Знаю», – ответил Крис, совершенно не смутившись. «Новенькая. «С ней что-то не так?» Незнакомец, засунув руки в карманы штанов, наклонился ко мне и принюхался. Я даже немного отпрянула. «Значит, тот ушастый врал», – проговорил он. «Ничего у тебя с ним нет. Ты как вообще в себя-то пришла, если тебя никто не трахнул? Ходить-то можешь вообще?» Я испуганно посмотрела на Криса в поисках поддержки. Тот усмехнулся и хлопнул незнакомца по плечу. «Вейлор, иди проспись. Вы начали праздновать днюху раньше времени?» «Что-то я не понял». Тот снова принюхался и наклонил голову на бок. «Ты же та ледышка, которая сегодня пыталась мне сердечную мышцу заморозить?» Я замотала головой с таким усердием, будто от этого зависела моя жизнь. «Это моя первокурсница», – пояснил Крис. «Ты ее с кем-то перепутал». «Наверное, с моей сестрой», – догадалась я. «Эрика». «Сестрой, говоришь?» – он сощурился. «Близняшки, что ли?» «Полагаю, что да», – тупо кивнула я, осознав, что мы до сих пор не знаем достоверно, точно мы сестры или просто удивительно похожи. «А дата рождения какая?» «Не знаю». Я втянула голову в плечи. Вейлор хмыкнул, снова принюхался. «Хочешь совет?» спросил он низким бархатным голосом. Я, конечно, ничего не успела ответить, потому что совет тут же прозвучал. «Возьми Криса за грудки и трахни его хорошенько. Здесь полукровок не любят, а тех, кто даже не дракон, еще больше». Я почувствовала, как заливаюсь краской, а Кристиан только усмехался на это. «Думаю, Линаэль сама разберется», сказал он и обратился ко мне. «Знакомься, это Вейлор Саргон, один из знаменитых близнецов. Я тебе о них рассказывал. Кстати...» Крис обернулся к товарищу. «Ты не против, если она будет моей плюс один?» «Плюс один, говоришь? Да бери, конечно. Уж я позабочусь, чтобы вы смогли уединиться».